Протоиерей Сергий Булгаков. На знаменитой картине Михаила Нестерова «Философы» изображены два беседующих человека. Один из них – священник, а другой – мирянин, ученый, опустивший голову. Это и есть будущий протоиерей Сергий Булгаков. Однако в момент написания картины это был марксист, социал-демократ, ученый, занимающийся проблемами экономического развития мира, классовой борьбой, вопросом соотношения рынков при капиталистическом производстве. В целом его труды охватывают 20 тысяч печатных страниц, это 30 томов. Булгаков переведен на все европейские языки. Экономист, историк, эссеист, литературный критик, философ, богослов, профессор, комментатор Библии, человек необыкновенно разносторонний и, наконец, священник. Таков Сергей Николаевич Булгаков. Он родился в 1871 году на Орловщине в семье потомственного священника. «Семья была большая», – вспоминал сам Сергей Николаевич. «Нам жилось бедно, да и отец частенько пил». Хотя в целом о детстве у Булгакова остались только добрые и трогательные воспоминания. Он поступает в духовное училище, затем в семинарию, в которой проявляются его разносторонние способности. Но там же, в Орловской семинарии, у него происходит и крушение веры. В то время студенты духовных школ читают Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Многие увлечены атеизмом. Они готовы служить народу, но хотят жить без Бога. И Булгаков становится одним из них. Он оставляет семинарию и поступает в университет, целиком посвящая себя изучению экономических теорий и, в частности, политэкономии Маркса. Булгаков не был фанатиком политических мифов. Он был ученым и искренне старался разобраться в марксизме. Пытаясь доказать его правоту, он все больше и больше убеждался в надуманности, отвлеченности, схематичности этой концепции. Он вдруг начал понимать, что здесь больше мифа, чем подлинной науки. Такое понимание пришло к Сергею Николаевичу, когда он уже был университетским преподавателем, успешно защитившим докторскую диссертацию. Вот что пишет он об этом времени в своем дневнике. «В душе моей воцарилась религиозная пустота. О, как страшен этот сон души! Ведь от него можно не пробудиться за целую жизнь. Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлости. В ней воцарялись какие-то серые сумерки по мере того, как все потухал свет детства». В процессе исканий Булгаков вновь возвращается к проблемам вечности, к религии. В 30 лет он издает сборник своих статей, который уже называется «От марксизма к идеализму». В нем Булгаков показывает, что кроме экономических, хозяйственных проблем, существуют и проблемы духовные. И без возрождения духа не будет и возрождения экономики. С этого момента дальнейший путь Булгакова раздваивается. Он и историк, и экономист, и философ. Булгаков продолжал читать лекции в университете по истории экономических учений, в которых теперь начинал курс с периода Ветхого Завета. Перед самой революцией Булгаков окончательно возвращается в лоно церкви. Этому способствовала отчасти и семейная трагедия. Булгаков очень тяжело переживал смерть одного из детей, находя утешение в беседах с оптинскими старцами. На Всероссийском поместном церковном соборе 1917-1918 годов он уже является активным церковным деятелем, секретарем, составляет важнейшие соборные документы. Избранный патриарх Тихон особо высоко ценил Сергея Николаевича Булгакова. И когда тот обратился к нему с просьбой о рукоположении в священный сан, святитель Тихон ответил: «Сергей Николаевич, вы нам в сюртуке больше нужны». Патриарх имел в виду, что общественная, политическая, научная, публицистическая, философская деятельность Булгакова была очень важна для церкви. В конечном итоге, уступая просьбам Булгакова, он дает свое благословение на его хиротонию. После рукоположения Булгаков записывает в дневнике: «Как правы оказались те из моих друзей, которые говорили в шутку, будто я родился в Епитрахиле. После того, как меня рукоположили во священники, я стал окрыленным. Это было как будто возвращение к исконному призванию, к собственной природе». После революции Булгаков с семьей уезжает в Крым, а затем покидает Россию. Его принимают сначала Константинополь, затем Берлин, потом Париж. Там он становится преподавателем Сергиевского богословского института, служит в домовом храме, ведет кафедру догматического богословия и создает свои грандиозные произведения уже в сфере богословской. У него было много учеников. Большинство из них рассказывали о его необыкновенной теплоте, душевности, мудрости, удивительной эрудиции. Булгаков любил собирать у себя дома семинары для обсуждения важнейших церковных и богословских тем. Он поднимал массу спорных вопросов и потому был уязвим, как каждый мыслящий вслух человек. За отказ поддержать раскол в русской церкви его попытались обвинить в ереси. Однако в своем богословском творчестве Булгаков никогда не претендовал на абсолютную истину. Его размышления всегда были лишь богословским мнением, с которым можно было соглашаться или не соглашаться, но которое всегда имело место в церкви. В последние свои годы Булгаков был болен раком горла. Ему сделали операцию, и он не мог уже читать лекции и служить. Только близкие понимали его шепот, но он продолжал непрерывно работать. Впечатление, которое оставила эта личность в людях, его знавших, неизгладимо. Свидетель его кончины писал: «Это была не смерть, а преображение. Причем именно так и говорил о себе Сергей Николаевич: я не умру, а преображусь. В течение нескольких часов от этого лица шел необыкновенный свет, и все это видели. Это была не агония, а вознесение духа. Он как бы созерцал тот другой мир, куда стремился и в котором всегда внутренне жил. И в этом созерцании он перешел отделяющую эти миры грань». Жизнь этого величественного, светлого, кроткого и мудрого человека гигантского ума, огромной веры, навсегда останется примером искреннего, чистосердечного поиска правды и ее обретение.